давайте, конечно. Смотрите, вот, вот эта география посмертного мира, да, мы видим небесную землю, вот эту землю Гипербореи, и вот эти ямы, да, вот эти ямы, в которые все мы провалились, они были в вечности, да, то есть, или они были кем-то, так скажем, прокопаны, да, в результате чего. И, собственно, вот можно ли это как бы сопоставить с темой грехопадения, да, человечества, как бы вот оно из рая провалилось и пробило как бы эти, эту географию, то есть мы как бы сами ее создали, вот эту адскую географию. Ну, да, отличный вопрос, Сергей. Вот здесь есть, смотрите, какой интересный момент. Ну, во-первых, с платонической точки зрения, если есть что-то очень чистое, должно быть чуть менее чистое. А если есть чуть менее чистое, должно быть еще чуть-чуть менее чистое. И если бы этого чуть менее чистого не было, то не было бы и очень чистого. То есть, если бы не было хэн, невидимого, непостижимого, запредельного, то не было бы и бытия, не было бы он, не было бы наличия. Соответственно, не будь чистого наличия, чистого бытия. То есть, если бы оно было только одно, никто бы не сказал о том, какое оно чистое. И поэтому должно быть чуть-чуть грязное бытие. Соответственно, вот это развертывание мира от центра на периферии, или вот пока неоплатоники говорили, от мане, постоянного, неизменного, к продусу, оно необходимо для того, чтобы был возврат. А для того, чтобы был возврат, должна быть дистанция. А для того, чтобы то есть, иначе нет, никак возврата не будет. И вот поэтому эти измерения, на мой взгляд, небесная земля, земная земля и даже подземная земля, и даже подподземная земля, потому что есть еще намеченный такой далекий четвертый горизонт Тартара, который находится глубоко под адом, они необходимы для того, чтобы можно было уйти. И я думаю, вот как далеко мы ушли от принципа, вот как можно далеко уйти, вот так мы и ушли. И если не мы, то кто-то другой идет. Ну, то есть это некое ингерентное внутреннее свойство бытия единого, что вот этот обратный бытию предел тоже необходим. И если он возможен и необходим, он будет действителен. Поэтому на самом деле Тартар действителен, и нужно быть титаном, чтобы упасть. А ад действительно, нужно быть грешником, чтобы оттуда там, тираном, например, для того, чтобы туда уйти. А наша земля, наша не то не все, вот это наша лунка, наша яма, тоже необходима для того, чтобы на ступеньку, скажем, на порядок ниже рухнуть Израиль или по грехопадению. Но одновременно, в чем вы совершенно правы, то есть это необходимо. Это все необходимо. Феликс Кульпа, если угодно. Не уйдешь, не вернешься, если говорить словами Прокла. Нет Проводоса, нет Эпистрофе. Нет удаления, нет возвращения. Но в чем вы... То есть это в каком-то смысле в этом справедливость. Справедливость того, чтобы была всякая хрень. Для того, чтобы было даже вот то, что есть сейчас. Вот. И это тоже справедливо, по большому счету. Но при этом, смотрите, это не совсем такой механический рок, который нам просто навязан, там, на голову одет, и мы вот ничего с этим поделать не можем. А мы создаем эти миры. Мы, вот то внутреннее, что в нас, о чем я говорю, мы конституируем гиперборею. И если не будет того, кто видит и живет в гиперборее, этой гипербореи не будет. Кто о ней свидетельствует, кто двигается по этим прозрачным камням, общается с говорящими зверьми и встречается в своих храмах с реальными, действительными богами, не с их имиджами, симулякрами, а с ними. Вот без тех, кто будет это конституировать феноменологически, с точки зрения гиперборейской феноменологии, без них этого не будет. Без нас, которые находимся здесь, в среднем мире, в этой яме, но еще не в полной помойке. И мы конституируем этот мир, а философы конституируют другой, а идиоты конституируют ад уже на земле, и они этим и занимаются. Вы посмотрите просто. Они пытаются все превратить в то, что умеют. И вот это участие и наша личная ответственность за мир, который мы конституируем, иными словами, ад конституируют грешники и мертвые, титаны конституируют Тартар, мы люди промежуточные, мы конституируем нашу пещеру, а гиперборейцы конституируют свой мир. Поэтому здесь нельзя при утверждении, что все это необходимо, и то, и другое, и третье, но одновременно все это элемент свободы. Потому что пока сатана не рухнул, этого нижнего горизонта не было у мира. Были все ангелы, был только верхний. Но что же он за верхний, вот обратите внимание, если нет нижнего? По отношению к чему? А вот когда сатана упал, вот тогда все стало на свои места. Но тоже не до конца, потому что посередине этой вертикали был Адам, и все было хорошо. Вертикаль была, которая была прочерчена волей, не сама появилась, она была прочерчена волей этой вертикали. И но было исследование нижнего предела, откуда, кстати, откуда идея апокатастасиса. Вот откуда идея апокатастасиса у Оригена и у Григория Ниского. Ну, это такая тема сложная, не будем продолжать. Так вот, это вот как раз то, что Проудос, а всякий Проудос предполагает эту строфе. Но потом совершилась, если говорить о рае, вторая трансгрессия. То есть Адама поставили в середине, и между Михаилом и сатаной, а он из этой ситуации ушел. То есть это было, в общем, здорово там находиться между ними, ровно как раз на вертикали, прекрасно. Там он встретился с тем, кто выпал снизу, там он напрямую общался. Это и есть рай, это и есть Гиперборея, в каком-то смысле, Пардес. И его оттуда вышибло. Тогда он своим грехопадением, то есть уходом от центральной земли, полярной земли, вертикальной земли, он своим уходом создал мир грехопадения. То есть вот он тогда прочертил эту еще горизонталь, и уже везде получились вертикали и горизонтали, везде есть возвращение и уход. Проудос и эпистрофе. Горизонтально и вертикально. И здесь, конечно, интересно, что это все должно было бы быть, отсюда Феликс Кульпа, то есть благословенная вина в католическое богослужение, но одновременно это не является объективным. То есть если мы не принимаем решение покинуть рай, мы его не покинем. То есть вот и этот мир будет в потенции земной, или вот наше человечество сегодняшнего состояния, оно будет потенциально, оно может не наступить в каком-то смысле. Если ангелы не примут решение восстать, не будет и нижнего измерения. Здесь есть огромный элемент нашей воли. Вот, я это, да, отвечаю на ваш вопрос. Вот Саша, да, хотел Лобунов сказать. Да. Да, Александр Ильич, смотрите, к тому, что вы уже говорили, если обратиться к политику, диалогу и, собственно, к лекции, которая, по-моему, какой она была, шестой, что ли, но не суть важна, то может создаться ощущение, что вот в этом возвращении, во втором таком ключевом повороте, по сути, человек как таковой ничего не играет, никакой роли. Хотя, собственно, это и эсхатологический момент, апокалиптический момент. Но возникает некое ощущение, что мир, постепенно ослабевая, поскольку из него уходит Бог, уходит на некую такую позицию, но внутри мира не находится, постепенно ослабевая и все двигаясь уже вот такой в энтропийной дистанции, может быть спасен только подхваченный этой рукой Бога. А сам человек, вот какую роль все-таки в этом процессе и играет человек? Потому что, в принципе, создается во всей платонической концепции такое ощущение, что, собственно, роль человека здесь не так уж важна. Все равно будет проводы, все равно будет эпистрофе, все вернется. Так или иначе, на круги своя, и катастрофичность не столь сильно ощущается. Ну, вы знаете, тут же много разных возможностей. Просто я думаю, что когда Платон говорит о том, что происходит такая необходимая катастрофа или ее восстановление, да, изменение Солнца, он никогда не видит этот процесс как некоторая механическая предопределенность. просто сам космос — это живое существо по Платону. А решение, вот звезды, камни, вот сотрясение гор, все это некие движения жизни, движения умной жизни. И человек является фундаментальной частью этой жизни. Вот, и здесь как раз очень-очень интересный момент, что, смотрите, когда космосу предоставляется свобода в этом диалоге политик, космос может теперь подражать тому, как он был, когда Бог был в нем, райскому состоянию, а может делать что-то свое. И вот когда он подражает тому, как было раньше, он держится. Когда он начинает от себя что-то говорить, возникает современный мир, там модерн, конец кали-юги. Но кто такой философ по Платону? Тот, кто принадлежит расе Золотого века, заброшенный, катапультированный сюда, для того, чтобы сдержать, вернуть этот космос к правильному движению, чтобы он сам по себе жил так, как если бы он жил внутри Бога, при Боге. То есть это восстановление, это смысл сакральной империи, которая восстанавливает утраченные условия. И это смысл катахона. Не дать возможность этому космосу, потому что это, космос — это не железки, не стихии, вот, не какие-то механические вещи. Космос — это мы сами. Это наша душа, и душа космоса – это наша душа. То есть, если мы не сделаем этого, то есть, скажем, если мы не примем решение, что все, пусть оно горит синим пламенем, и не сгорит. Вот это, как бы сказать, гарантия циклов Платона никак, никоим образом не делает человека независимым наблюдателем. Это приходит через человека. Отсюда, кстати, представление о катехоне, который откладывает этот конец. Если есть катехон, вот философ – это есть катехон в этом определении. Философ – это тот, кто не дает миру грохнуться. Вопреки всему, он не дает ему упасть. И точно так же праведники в христианской традиции, скрытые праведники, которых афонские невидимые старцы, которых никто не видит. Вот пока они есть, мир стоит. То есть вот пока они есть, они пусть совсем немного, но они не позволяют сказать, что он совсем отвязался. На них держится космос. Помните, в политике там сказано, что космос стоит на маленькой ступе, что он стоит на цыпочках, он на мизинце стоит. Космос – странно, страшно хрупкое существо, живое существо. И на самом деле, если убрать этот палец, на котором он стоит, вот тут-то все рухнет. А вот этим пальцем является человеческая душа. И вот этот внутренний человек. Он есть, космос будет. Поэтому здесь при всей такой предопределенности, которая, то, что Сергей тоже говорил, при всей предопределенности онтологической, того, что мы должны двигаться от полноты к пустоте, это именно для того, чтобы вернуться. Но если мы не захотим возвращаться, это падение не остановится. То есть мы скажем, вот мы достигли, а нам и здесь хорошо. Ну и здесь хорошо, значит, еще глубже. И здесь хорошо вам, отлично, давайте. Помните там вот эти две души у него в рассказе о Берри? Две души. Одна из них выползла из ада, а другая с рая спустилась. И вот райская душа говорит, хочешь быть тираном? Будешь всеми править. Он говорит, ну отлично, давай. А из ада выползла душа, говорит, хочешь быть тираном? Ты что, я только что столько уже страдал, сейчас навидался этих тиранов. Нет, я все что угодно, любой свиньей, только не тираном, только не президентом, только не депутатом, не олигархом, не успешным каким-нибудь там риэлтором, только не это, никогда. В помойку засуньте меня, в нищего засуньте меня в полное вообще отстой, хоть свинью, хоть в кота, но только не олигархом, не риэлтором и не тираном. Почему? Потому что она уже видела ад, и она идет по своему возвращению. А вот та душа, которая ничего еще не знала, она прожила в прекрасном государстве, где все замечательно, спустилась с небес, она говорит, да почему бы не тираном не попробовать? Она еще этого не знает. Здесь как раз это тоже благословенная вина. То есть вот тот факт, что есть этот распоясавшийся, сошедший с ума космос, есть вот современный мир, есть современный полис. Это на самом деле колоссальная, важнейшая сторона метафизики. Если бы не было современного и постсовременного мира, если бы не было того предельного свинства, которая есть вокруг нас, мы бы никогда не знали, как прекрасна традиция. Мы бы жили в ней, и все, как будто другому существует. Сейчас же мы знаем, как много мы потеряли. Мы смотрим вокруг, мы видим Little Big, мы видим замечательного Шнура, мы видим наших как бы доблестных депутатов, Билла Гейтса, ООН, видим наших вообще человечество вокруг нас. И мы понимаем, как же прекрасен мир традиции. Какая потрясающая, как ценно быть там. А так жили и жили, просто как будто что-то само дано. Вот поэтому ад имеет фундаментальное значение, и конец света, и катастрофа. И она не просто приходит механически. Это некий урок. Это то, что обращено к нам. Это разговор нас с нами. То есть вот очень важно катастрофу и конец времен воспринимать как нечто живое, осмысленное. Именно такое мыслящее, sentient being. Вот что хорошо у Нигаристани, так то, что он говорит, что Ближний Восток – это sentient being. То есть вот это мне у него понравилось. То есть катастрофа, коронавирус – это sentient being. Кали-юга – это sentient being. Тоже. И это на самом деле всегда борьба с этой катастрофой, это всегда некое философское дело, которое вот при всех этих описаниях, вот чем опасно, на мой взгляд, эсхатология, говорит, ну все равно будет все хорошо, а потом все придут, вас спасут. Вот не придут и не спасут, если мы чего-то не сделаем. Вот это самое главное. Просто так, как каких-то обезьян, как предметы, как раскидали какие-то вещи, пришли, собрали, в помойку погрузили. Вот такого не будет. Вот мы должны, для конца света, мы должны что-то сделать. Конец света, катастрофа, изменение вот этого, чтобы солнце вставало на западе, садилось на востоке, изменение движения времени и момент воскрешения мертвых. Помните, как там замечательно, я обращал внимание, что как андрогенат и геогенезис сопряжен с христианской эсхатологией. О том, что мертвые восстанут, но они родятся из земли. А Христос говорит, когда отвечает на вопрос, а если у женщины было много мужей, кто будет? Он говорит, там не посягают. Не посягают. Что он имеет в виду, не посягают? Значит, там нет полов в нашем понимании. Там андрогинные души, родившиеся из могил. Могила – это место, из которого все рождается. Это наше поле, поле Золотого века. Я, кстати, потом уже размышляя этим, понял, что имел в виду, собственно говоря, вот этот чудовищный наш мыслитель Николай Федорович Федоров. То есть это, конечно, клиника, но на самом деле, по крайней мере, ее структура понятна. Саш, вы хотели тоже, да? Да, Александр Георгиевич, у меня был вопрос несколько схожий с тем, что сейчас задал Саша Бовдунов, но я попробую его немножко переформулировать. Вот, действительно, в лекции, когда вы представляли схему обращения Вселенной и говорили о том моменте, когда даймоны уходят, когда Бог дистанцируется от этого мира и превращается в своего рода такого бога-часовщика, который как бы наблюдает за механизмом и подстраивает его в определенный момент, но тем не менее за счет философов, как, скажем так, своих представителей, не утрачивает с ним абсолютную связь, и все же этот мир движется по дуге вниз. То есть мы говорили о том, что в аристократическом олигархическую, впоследствии это все заканчивается демократией и тиранией. И получается, что философ в этом смысле является как такой вот рыбой. Если мы смотрим на это как на море, то рыба, несущая в толще воды пузырек воздуха, как бы того гиперборейского воздуха, который отсутствует в этом подводном царстве, в этой впадине, он оставляет этому миру шансы на спасение. И вот если как бы мы уже поняли, что процесс этот не механистичен, то есть все-таки мир нельзя представить просто как какой-то камень, который катится по заранее заданной траектории, да, и который неизбежно будет по ней катиться. Но вот если сопоставить с театральным курсом, в котором вы говорили о явлении героя в критический момент, то есть когда уже весь мир погрузился накануне события, выходит тот, кого не ждали. Да? То есть как бы царь-философ, несмотря на то, что цари-философы были в самом начале этого мира свергнуты и замещены сначала воинами, потом там олигархами, затем демократами и так далее, тиранами под конец, они как бы сохраняют все равно теневую власть над этим миром. Да, то есть, если бы царь-философ просто не выжил, если бы философия была убита с окончанием правления философов, то в этом мире ничего не осталось бы, кроме абсолютной энтропии. Но, тем не менее, вот в этот момент, как бы, вот вопрос у меня какой, что если есть вот это соотношение, с одной стороны приходит воля божества, которая навязана этому миру сверху, то есть божество видит, что мир уже находится на последней стадии, что он уже скатился в абсолютную бездну, и приходит бог чумы, насылает как бы некое насильственное событие, которое с этим миром происходит. Но в то же время навстречу ему движется герой, то есть движется то остаточное героическое начало, которое сохранило в этом мире жизнеспособность, несмотря ни на что, вопреки как бы всему произошедшему. И вот можем ли мы сказать, что вот это соотношение, как бы оно может быть 50 на 50, да, то есть наполовину боги вторглись в этот мир, чтобы навести в нем порядок, но половину дистанции прошли герои, прошли философы, и они встречаются где-то на середине. Или же оно может смещаться, ну, как бы вот если, как в Коране написано, если вы не будете как бы следовать за мной, то я замещу вас другими народами. То есть вот в тот момент, когда наступает событие, а оно неизбежно наступает, как бы та рука, вот, про которую вы сказали, которая опускается на дно моря и видит там либо крабов, там, которые вот, уже нет смысла их вытаскивать, они только отбрыкиваются, только этому сопротивляются. Но есть какая-то часть, которая осталась. И вот как бы исход события, он может быть как бы полным уничтожением этой впадины, которая утратила смысл, которая убила философию, или же это может быть спасением тех как бы вот рыб философских, да, которые остались в ней, сохранили эту крупицу, а все остальные крабы, соответственно, уничтожаются, да, то есть ли вариативность как бы в мире таком постсобытийном, да, который вот будет после того, как наступит событие, оно неизбежно наступит, но как бы тем не менее есть ли разница вот в сценариях, с которыми мы можем столкнуться? Ну вот я отличный вопрос, отличный совершенно, но смотрите, это верно, думать надо именно об этом. Речь идет о том, что будущее, а мы говорим сейчас о будущем, не может быть механическим. То есть оно не просто вариативно, его вообще нет. Это не просто материализм такой, что вот на самом деле это очень глубокая вещь. Будущего нет, потому что будущее – это совокупность наших решений или нашего решения. То есть вы очень правильно сказали, это очень хайдеггерианская мысль о том, что человек идет навстречу Богу. Вот это и есть дазайн. Дазайн по Хайдеггеру – это место встречи людей и богов. Если люди деликатны, боги туда придут. Если люди двигаются в сторону философии, боги, не завися от философии, они двигаются в сторону людей, которые ищут их. И баланс между божественным и человеческим в этой встрече, в этом движении, он настолько тонок, потому что боги, теос, теории, они цюгей, они бегут. Боги бегут, потому что если человек слишком груб, если он атакует их, там, Боже, дай мне то, вы знаете, как рожа, как бывает, там кто-то молится, ну, дай мне то, дай, на самом деле. Но от этого Бог не только не послушен, он просто убежит, он уйдет, он испарится, он тонкий, легкий. Он в человеке, Бог совершенно не выносит вот этой грубости. Бог, поэтому он поддерживать тех, у кого ее нет. Он пойдет навстречу, будет дело с тем, кто сам открыт, кто деликатен, тот, кто чем мягче, чем скромнее в каком смысле человек, таким у него больше шансов не отпугнуть богов на месте встречи в дизайне. И этот баланс, то есть мы или боги, или вместе, или вопреки, или, это и есть разница, это и есть событие. То есть событие – это не что, когда что-то само по себе там упало, а событие – это как мы встречаем конец, конец, который есть новое начало философии. Вот как мы его встречаем? В одном случае, если мы встретим его без открытости, без движения в сторону дизайна, без поиска аутентичности. Это будет одно событие. И это вообще будет чем-то одним. Если мы, как бы герой поднимется в этой ситуации и найдет силы в себе, но все равно же он пойдет в сторону туда. Вот герой-то это и есть тот, кто на стороне богов герой. Поэтому он так или иначе с ними будет взаимодействовать. Внутреннейший в нем это герой. Соответственно, ну, если никто не пойдет на место дизайна, а вот это сейчас именно происходит в искусственном интеллекте, потому что во всем киборге, во всем Греф и во всем мировое правительство, и Билл Гейтс, и машины будут похожи на нас, во всем. Вы скажете, у них не будет страсти? Будет. Не будет похоти? Будет. Не будет ума? Будет. У них не будет дизайна. Вот дизайна, места встречи человека и Бога у них не будет. И тогда... Если они вот еще продвинут свой проект еще на одну вакцину больше, то вот на один чип, на одну вакцину, вот тогда уже дизайна, если не будет дизайна, не будет и разницы. А тогда уже это не наше дело. Ну, то есть мы тогда не знаем, что будет. То есть просто вот это уже, как бы сказать, тогда то, о чем вы говорили, очень верно. Там, ну, с этим не получилось человечество. Ну, будет другое или не будет никакого. Или будет воскресение мертвых. Но, во всяком случае, история нашего человечества, к которому мы прижим, кончится. Она кончится, она в любом случае. Но вот отношение к этому концу, вот оно и предопределит семантику. Не время этого конца, семантику, смысл. Это может быть моментом встречи, как вы правильно сказали. Это может быть моментом спасения. Я бы даже сказал, имманентно, понимаете, когда... Вот есть некая деликатная вещь, это, кстати, очень важно. Это одна из главных проблем, на мой взгляд. Есть деликатная разница, есть тонкая разница между смирением и мужеством. Потому что на самом деле, если слишком много смирения, то тогда ты передаешь инициативу чуть ли не року. Ты думаешь, что Богу, а передаешь року. И смиряешься не перед Богом, а перед роком. Ты говоришь, ну, я вот, как скажете, кто скажет, есть дракон, с которым надо бороться, даже если он миллиард раз себе сильнее, ничего ему не передавать, кроме в морду. Вот современному миру, кали-юге, постмодерну, там, нашему мировому правительству, только в морду от нас может быть, все. И никакого смирения перед ним, никакого смирения перед дьяволом, ноль смирения. Но, если мы скажем, вот какие мы молодцы, смотрите, кому мы бросили, вызов, смотрите, с кем мы сражаемся. Вот это уже хюбрис титанический, вот это уже не то, это уже неправильно. Поэтому на самом деле вот тут должно быть смирение. Когда биться с негативным полюсом эсхатологии необходимо с опорой на себя. И не надо говорить, Боже, помоги. Ты кто такой, чтобы тебе помогать? Вот тебя бросили сюда, борись. И борись с опорой на себя. Помощь придет замечать, тогда победа будет. Не будет, ты погибнешь, разотрут тебя в порошок. Но ты сделал свой выбор. Вот я с шиитами в Куме говорил, они говорят, наша задача не победить Махди, наша задача быть в его войске на любом этапе. До того, как он появился, в момент, когда он появился, и всегда. Вот эта идея, это опора на собственную силу, это мужество. То есть мы выходим против врага, и здесь героизм, о котором вы говорите. Не то, что не надо помощи, нужно, надо помощь, но мы сделаем это, даже если мы будем знать, что наше дело потеряно. Мы пойдем и будем сражаться. Да, нас убьют, ну, все, велика беда, на самом деле. А это первый вариант. Но если мы скажем, смотрите, какие замечательные люди, всех победили, там, как Давид с Голиафом справились с каким-то чудовищным современным миром, там, с наукой, социологией, антропологией или театрологией, которая так уже загадила просто все, все реальное эстетическое, все реальное мыслительное, все реальное человеческое, все реальное знание. Мы справились с этим. Как только мы думаем, что это нам принадлежит, вот тут, на самом-то деле, мы совершаем преступление, вот тут надо включать смирение. Говорит, нет, а вот не нам, Господи, не нам, имени Твоему дай славу, не нам, non nobis domine, non nobis, sed nomine tuum da gloria. Вот это принципиальный момент, что, но не наоборот, ведь наше это большинство, все наоборот, то есть склоняться перед, пасть перед бесом просто там из скромности, и как только что-то получше, говорит, это я молодец, там, это так вот, это я, все, все наоборот. На самом деле, вот определенная, скажем, ад или Тартар требует от нас жесткости, чтобы его, жесткости с опорой на себя. А вот отношения с божеством требуют от нас деликатности и мягкости. Но поскольку одно без другого, как правило, не приходит, мы не можем сказать, что сейчас я буду таким, сейчас я буду таким. Мы должны культивировать это искусство, философское искусство по отношению к одному так, по отношению к другому так. И всегда, то есть на самом деле милосердие, да, к побежденному. Ну, смотрите, а у нас милосердие появляется к победителю. Ты меня победил, я тебя прощаю за это. Вот это нет, неправильно. Вначале давай-ка там я с тобой разберусь, а потом уже поговорим. А вот потом мы пойдем в твое положение. Вот ты здесь лежишь, бедный, тут у тебя дети, тебе надо это. Очень хорошо. Это мы учтем как облегчающее обстоятельство. Но прощать, когда тебя побеждают, испытывать гуманность к тому, кто представляет абсолютное зло, или смирение перед этим, вот это вообще, я не знаю, откуда это взять. Это, по-моему, какая-то вот такая вот бацилла такая, вот бацилла воли. Я имею в виду наш народ, нам очень характерно, русским. Потому что мы прощаем тех, кто на самом деле в наше прощение не холодно, не горячо. Это неправильно. И вот здесь как раз некоторые наши недостатки. Не всегда так было, но это наш недостаток. Поэтому здесь очень важный момент. Все три момента, о которых вы, Саша, говорили, опора на собственные силы в конце времен, для того, чтобы все равно, если миру даже присуждено впасть в бездну, чтобы оно было, это не мы это сделали, и чтобы мы этого препятствовали до последнего дыхания. До последнего дыхания мы должны отстаивать эту вертикаль. Мы должны понимать, что это возможно, когда мы пойдем навстречу верху. И там, где-то посередине или где-то наверху, надеемся, что нам придет помощь. Надеемся. Не придет, значит, такова наша судьба. И общая победа, финальная победа, запуск нового цикла или страшный суд, это вообще не наше, это Богу. Таким образом, мы очень, вот это вот очень важный вопрос, все три темы расположены в непротиворечивой последовательности. И расположив их в непротиворечивой последовательности, мы скажем, что бытие в последние времена – это искусство. Это искусство. Ну, как вот можно сказать, вот, например, музыканту, возьми скрипку, вот это смычок, вот это струн, давай, пили, дуй, на самом деле. Ну, и что вы услышите? Скрежет зубовный, какая-то хрень. Или возьми краски, синим небо, красным маки, понял, давай, вперед, на самом деле. А искусство – это когда ты знаешь, как водить, какую мелодию, какую ноту. Искусство, когда ты знаешь, как сочетать и растирать краски, да, какой синий цвет нужен здесь и здесь. Точно так же. Все эти три элемента, которых вы говорите, составляют искусство такого эсхатологического бытия, бытия в эсхатологии, искусство. И они все должны быть задействованы в очень сложной, тонкой, я бы сказал, динамичной пропорции. Александр Георгиевич, да, добрый вечер. Еще раз я тоже хотел задать вопрос. Знаете, это не столько вопрос, а сколько такую небольшую тему к рассуждению. Знаете, какой вот меня интересует момент? Вот если в диалоге Платона или, в принципе, в философии, да, значит, как учение о конце или о мирах, такой момент, когда человек в прямом виде в диалогах или в аллегориях переживал бы клиническую смерть, да, чтобы он действительно через свое реальное тело, которое у него есть, мог бы ощутить, так сказать, тот факт, что существует у него душа, что, значит, он реально покинул это тело, смотрит на себя со стороны где-то, может быть, вернулся в него и начинает, значит, активно об этом беседовать, что-то рассказывать, он там побывал внизу там или наверху, вот с точки зрения философии как таковой, да, то есть если это в диалогах, встречается ли это, почему, если проводить момент такой, например, с христианской теологией, да, то есть в контексте обращения некоторых христиан в такой опыт, то здесь мы можем очень, так сказать, богатую такую историю найти. И действительно люди, некоторые считают, что мы в реальном моменте находимся здесь на земле не сколько от внутреннего отождествления, значит, своего духа и душевного состояния, вот, значит, в контексте ада или рая, да, то есть как по состоянию духа, а именно как в телесном воспроизведении находимся в средней прослойке. То есть дальше, покидая тело, мы попадаем либо вниз, либо идем вверх, то есть смотря то, чего мы заслуживаем. И в этом контексте есть очень много даже таких вот, скажем, посланий, да, то есть путем пережитка клинической смерти есть те люди, которые, скажем так, вернулись, причем реально там они по 3 дня отсутствовали в теле, их там заключали, может быть, даже в морг, вот, потом они выходили там на телевизор, там могли быть вообще неверующими, да, либо трактовать какой-то посыл такой, что действительно идет конец времен, там есть такие достаточно серьезные примеры, вот, от людей религиозных, либо говорить о том, что действительно есть душа, то есть и ввести такое понятие учения о душе как путем пережитка практической вот такой вот части, значит, покидая свое тело в реальном виде. То есть, ну, вот такой вот момент меня интересует. Понятно. Есть ли это в философии? Вот, если вы обратитесь к лекции, по-моему, 4-й, она посвящена мифу об Эе из конца платоновской книги «Государство», где об этом идет речь, что человек погиб на войне, его похоронили, и когда положили на погребальный костер, он встал и рассказал о том, что видел там. И, собственно, Федон начинается с описанием Сократом посмертной географии, то есть тоже о том, что он, правда, ссылаясь не на свой опыт, а на предание, он повествует о посмертном существовании. Таким образом, вот этот опыт проживания души после смерти и является ключом, вот в нашем случае, ко всему этому курсу. А в случае рассказа об Эре именно такая история и является такой подробной моделью пояснения многих других философских вопросов, то есть ключом к философии. Поэтому об этом я как раз и говорил, вы совершенно правы. Здесь есть еще один момент, что... Но есть вот что. Дело в том, что этот опыт чрезвычайно полезен, но одновременно можно сказать и вот что. Что, во-первых, есть те, которым этот опыт не нужен, и они чувствуют душу, имеют опыт души, и без этого, это первое. То есть те, кто во-первых, как-то внутренне сохраняет память о чистом бытии, или обращает внимание к тому, что является вот этим внутреннейшим человеком, третьим в нас. По каким-то разным причинам. Чаще всего, конечно, от потрясений, от каких-то катастроф внутренних или внешних. Но иногда и просто. Это вот и есть философское достоинство. То есть, во-первых, в случае с Эром это безусловный опыт конкретный. В случае с Платоном или Сократом они знали это и без этой истории. То есть можно таким образом получить тот же самый опыт иным способом, без клинической смерти. И третий момент. Можно пережить клиническую смерть, умереть, вернуться и остаться полной свиньей на самом-то деле такой же. То есть вот и это не является гарантией того, что человек сделает из этого должный вывод. Просто важно не просто вот некие импрессии, впечатления, переживания, но и их осмысление. И я вот однажды с Александром Прохановым, помню, в бане Луки, помню, рассказывал, говорил, там под окнами стреляли, взрывали, мы въехали на следующий день, мы только через 20 минут отъехали от бани Луки, там взорвали нашу гостиницу, нам звонят, вовремя въехали, веселые сербы, говорят, 20 минут еще потолкались бы у нас, там раки попили бы, и все бы там были на том свете. очень веселое такое. И мы уезжаем оттуда, а вот ночью под эту канонаду мы с Прохановым говорили о том, как меняется сознание, экзистенциальное сознание людей на войне. И я вот могу рассмотреть, вот, ну, в Германии или там Ницше, например, от опыта войны открыл для себя такие невероятные, совершенно философские, грандиозные горизонты. Или Эрнст Юнгер. И вообще вот война, смерть, гибель настолько полезна, я говорю про Ханову, с точки зрения вот обострения сознания человеческой души, когда люди начинают понимать, что есть что, что значит. Я говорю, а почему вот интересно, наши, когда вернулись из Афганистана, где Проханов часто ездил и описывал это, почему как-то вот, ну, не произошло пробуждение поколения, например, такого потерянного, траншейного, в котором бы опыт смерти был интериоризован и потом воплощен в некоторую философию, в стальные грезы. Вот, ну, Проханов мне не ответил, он просто рассказал интересный случай героического поведения наших ребят там вот в Афганистане, но все-таки он со мной согласился, что по какой-то причине русский человек этот радикальный опыт, где он ведет себя подчас вообще великолепно, лучше, чем многие народы, он совершенно не удерживает себя. Он возвращается, вот герой, настоящий герой, возвращается с войны, и тряпка-тряпка, подкаблучник, алкаш, просто какой-то воришка, дебил, просто из него веревки, может быть. Человек, который перед лицом смерти, но вел себя просто как ангел. То есть вот опыт самый радикальный, который люди проходят с честью, почему-то не всегда дает такой необратимый результат, не переключает режим экзистирования. Это вообще загадка, и особенно загадка у наших людей. Я много раз сталкивался и с тех, кто в чеченской компании принимали, в ДНР. Казалось бы, то, что люди переживают там, должно изменить их необратимо. То есть они должны превратиться в полноценных людей, носителей вот этого внутреннего знания, автономного достоинства души, фактически в носители бессмертия. Вот такого их аутентичного экзистирования. Потому что они экзистируют перед лицом смерти, а хотели бы, что так и экзистируют. Так настоящий дизайн экзистирует. И ничего подобного. Вообще ничего подобного. То есть они адекватные там, и там они ведут себя вообще как дизайн, просто, причем как герои. Возвращаются здесь, кто они такие, просто совершенно непонятно. Они утрачивают вот это. Да, так же и с человеком, который мог умереть, пережить клиническую смерть, потом назад откачаться, увидеть многие вещи и не сделать из этого никакого вывода. То есть, поэтому все три элемента возможны. И приход к этому опыту без такого радикального переживания и во время такого радикального переживания, как миф о Берии. И это радикальное переживание ни о чем не говорит, то есть не является гарантией ничего. Соответственно, мы не можем строить на этом все. Мы должны строить философию, строить экзистирование на более надежных основаниях, чем этот опыт. Потому что кто-то и без него все может понять, а кто-то и с ним ничего не поймет. Значит, не в нем дело. Хотя он полезен и приводится как философский аргумент, особенно тематика ведения трех судей подземного мира и трех мойр и веретена Ананке. Это для Платона имеет огромное значение, но это, мне кажется, можно и так просто в мифологии и в религиозное утверждение о страшном суде просто это поверить, что это должно быть, это справедливо, это правильно, это прекрасно. И это что-то нам подсказывает, вот, даже если, может быть, мы не умирали, не воскресали в теле, что-то нам подскажет, что так оно и есть. Что вот эта история про суд, эта история про посмертное воздаяние, которое для Платона является основой философского аргумента о справедливости, вот это на самом деле, в этом есть внутренняя такая самоутверждающая себя истина. Для определенного типа тоже есть гносеологический такой подход. Для кого-то эта истина практически является эвидентной, очевидной. А для кого-то ее, даже если он увидит этот суд, он скажет, да поберечься. Три человека сидели. Страшно было, но я убрался. Вот это, мне кажется, важно, потому что ни один опыт, даже самый радикальный, не гарантирует нам, что мы сделаем из него тот вывод, который мы можем сделать и без этого. Ну что, коллеги, да, еще. Это я хотел дополнить, это как из Евангелия, да, когда попал богач в Тартар и говорит, скажи, говорит, моим там братьям, чтобы они нормально себя вели в отношении к людям, то есть, а ему пророк отвечает, говорит, если, говорит, и мертвые придут, скажут, не поверят, то есть, да, когда богач попал в лоно Аврамова, а бедняк, в смысле, на Бата, а бедняк на лоно Аврамова. Конечно. Александр Гелевич, то, что вы говорили сегодня в связи с искусством жизни между решительностью и жесткостью, которую мы должны проявлять по отношению к аду, и деликатностью в отношении мира небесного, мира богов, мне вспомнилось, я даже не знаю, вопрос ли это, скорее просто ассоциация с тем, с вашими словами, тюремное письмо Оскара Уайльда, где он как раз говорил о том, что эта священная земля страдания научила его смирению. Но он настаивает на том, что смирение это как раз-таки и позволяет ему проявить волю. Он называет эту волю индивидуалистической, но мы можем просто остановиться на том, что это воля человека независимого, независимого от мирского. Воля человека, который способен дать отпор аду, который, можно сказать, то, что Уайльд назвал это письмо свое из глубины, или точнее, оно было названо из глубины, он спускается ниже ада, он спускается к гораздо более серьезному фундаменту, потому что ад для такого человека – это что-то поверхностное, это, как вы когда-то говорили, донный рек, а человек, который находит в смирении возможность быть сильным, он обретает фундамент. Благодарю вас. А, это интересно, мне кажется, такое замечание. И в отношении Уайльда, безусловно, здесь вот эти два принципа, я вообще считаю, что они, над ними надо очень серьезно думать. И вот если говорить уже о искусстве, не о принципах даже, о началах философии, об искусстве философии и в искусстве экзистирования, то на самом деле, может быть, о них стоит говорить и более подробно, даже на уровне какого-то такого, знаете, семинара терапевтического, потому что именно дисбаланс между смирением и мужеством и составляет проблему всех вообще. И всех ошибок при истоке, и всех неудач, и всех, всех неверных оценок. Поэтому здесь любой аргумент из сферы искусства, из сферы литературы, из сферы эстетики, из сферы этики, из сферы аскетики, психологии, все имеет огромную ценность. Простите, можно короткий буквально комментарий? Да. Слышно меня, да? В жанре компаративистики напрашивается просто геополитическое такое сравнение, что вот если мы говорим о впадине, заполненной водой, то она олицетворяет собой талассократическую цивилизацию, ну и как раз море. То есть это такие агенты моря, которые настаивают на том, что есть только впадина. А, соответственно, телурократия – это гиперборейский остров, который, собственно, является land power. И, собственно, ну, просто очень такая параллель четко прослеживается, да, что суша гиперборейская и море талассократическое. Вот. Отличная мысль, я тоже об этом думал, но она еще, вы знаете, еще более ярко развита у Прокла, который анализирует историю об Атлантиде, как раз тоже из начала государства и Крития, и, собственно, приходит к тому же выводу. Для него сухопутная Греция, которая находится в центре как раз мира, она представляет собой именно такую телурократию, в то время, когда атланты, люди моря, они... И очень интересно, вспомните, кстати, схему, которую я рисовал относительно трех зон мира, где верхняя часть принадлежит Зевсу, средняя – Посейдону и нижняя – Аиду. Так вот, интересно, что богом атлантов был Посейдон. И атланты — это и есть, очень случайно, атлантизм. Это и есть цивилизация моря, даже в мифе, даже у Платона, у Прокла, еще очень в древние времена. И на самом деле именно это менее совершенная цивилизация, а Прокл вообще идеально это трактует в своих комментариях к государству Платона. Именно геополитика, и именно геополитика метафизического толка. Поэтому здесь вы совершенно правы. А мне, знаете, там понравилось вот в описании этой небесной земли, куда попадает душа философа, что есть там континенты и есть острова, а то, что между ними, это то, что мы считаем воздухом, там для них это море. То есть они как бы живут на островах, это как облака. То есть острова, которые разделены между собой воздухом, и они по этому воздуху плывут, а стоят они на твердой почве облаков. Это очень китайский, на мой взгляд, образ, потому что там был облачный господин, там в даосизме, да, в мифах очень такая глубокая картина. Но вот эти небесные страны, небесные острова, которые находятся на границе с небесными же морями, которые являются воздухом, это, на мой взгляд, совершенно такая особая ураническая теллурократия, когда мы это считаем... Ну, кстати, это твердь. Обратите внимание, в библейской космологии твердь находится наверху. Она твердая. Стереома, кстати, по-гречески. То есть это нечто плотное, нечто твердое. Вот эта верхняя твердь – это и есть наша Земля. Земля философов. Вот это тоже любопытный момент, что если применить герметическую терминологию, где алхимики называли это философский огонь, философская вода, философская земля, философское дерево, философский человек, философское солнце, философская луна, применить это как раз к действительностям этого верхнего мира, который гиперборейского или небесного. Потому что это философская земля – это небесная земля. Философская вода – это то, что мы считаем воздух. Философский огонь не обжигает рук. Поэтому вот это я твердил, что это, да, теллурократия, но, понимаете, теллурократию, теллус, саму землю, надо понимать в этой сложной географии души. На самом деле земля – это, на самом деле, наша философская земля – это и есть небо. Но это вот для рыб это небо, а для нас это просто земля. Для нас небо другое, для нас небо то, что находится над этой землей, над. А для рыб наши берега – это уже вот это земля. Вот здесь вот очень важно небесное измерение теллурократии. И как раз наша платоновская география, сократовская география, она позволяет в полной мере увидеть эту многоразмерность, это многоуровневость геополитики. Я это обнаружил у Прокла, а вот в связи с этим платоновским курсом становится еще все более-более, на мой взгляд, более убедительно, наиболее концентрированно, и вы совершенно правильно на это обратили внимание. Стильч, а да. Можно еще? Да. Вообще-то два вопроса осталось. Давайте. Первый вот вопрос про пещерную элиту, которая не носит предметы и вот создают тени на стене. Они находятся рядом с выходом к пещере. И вопрос, можно ли сказать, что они как бы свободны, да, относительно, они не прикованы в пещере. И почему они не идут к выходу, да, и могут ли те, кто находится в пещере, занять их место, да, то есть вот как бы, что вот вы можете сказать? Я думаю, что это два уровня пробуждения, то есть на самом деле, я как раз хотел обратить внимание, что если мы применим анализ трехуровневого мира из Федона к описанию пещеры, мы увидим следующую вещь, что на самом деле те вещи, которые воспринимают узники – это не вещи вообще, то есть это их тени. А где живут тени? Скотия, скотейнос, темные тени, они живут на воду, Потому что на самом деле, вот здесь очень интересный момент, эти люди, которые смотрят на тени, это некие спящие. Но Платон говорит, что можно так проспать всю жизнь, что когда ты окажешься в аду, ты даже ничего не поймешь. А вот там из сна невозможно пробудиться. То есть на самом деле, собственно говоря, люди, которые сидят на дне пещеры, это мертвые, это тени, и имеют они дело с тенями. Но это мертвые не до конца. Это мертвые, это население ада, которое еще может, может воскреснуть, и для этого приходят к ним философы. Те люди, которые находятся на дороге и которые несут предметы, они уже имеют дело не с тенями, они имеют дело с вещами. Вот это и есть люди. Вот те люди, а люди это обязательно должны быть. У них должен быть инструмент. Помните, что они несли? Инструменты, изображения богов, какие-то вещи, изображения животных. То есть это человеческий мир и есть. Он начинается выше, чем тот, который мы считаем миром. Здесь опять вот эта многоуровневость. На самом деле, для того, чтобы пробиться к выходу из пещеры, надо еще из ада уйти. Потому что мы загипнотизированы адом, экранами, какими-то тенями, угрозами, страхами, галлюцинациями, какими хакерскими атаками бесов в наше сознание, в наше желание. Просто мы сами погружены в мир теней. И вот те люди, которые несут те предметы, которые тени отбрасывают, это как бы вот другое человечество уже. Это уже как бы вполне себе такие реалистичные человечества. Но они еще не гиперборейские. Это просто люди. То есть вот те, которые в пещере, это люди ада. Те, которые несут эти предметы, это нормальные люди человеческого мира. А выход из пещеры – это уже подъем из впадины. Вот в таком случае, конечно, можно сказать, что кто-то, поднявшись из ада, останется носить статую. Ну и слава богу, на самом деле, это прекрасно. Лучше так, чем так. Лучше проснуться к такой неполной картине, но иметь дело с действительными вещами, а не с их тенями. Это опция, это выбор. И философ, который силой разворачивает этих сонных, визжащих, свиноподобных существ в обратном направлении, срывает их с них цепи и тащит их наверх, он, в принципе, и показывает им, как стать из тени, из свинины просто человеком. Ну, это, то есть он их выводит на дно моря. Из ада помогает им выйти на дно моря и там вот ходить, носить в религиозной процессии, быть вполне приличным человеком. Кто-то может на этом остаться. Но философы, там, можно сказать, это вот в средние касты. Это помощники стражи там ходят, все правильно делают в процессиях, молодцы. Но кто-то там и останется, на самом деле. И, может быть, и хорошо. Но философ не для этого спускается вниз, чтобы улучшить частично онтологическое состояние этих неблагодарных граждан. Он хочет вывести их вместе с собой, вытащить их наверх. И потом, для чего? Для того, чтобы отправить назад. Потому что вот без катабасиса, без опускания вниз пещеры и заботы об этих несчастных, нету анабасиса. То есть философский анабасис, в подъем имеется в виду, в идеальном государстве необходим для того, чтобы ставший философом, заново спустился и все-таки продолжал эту неблагодарную и, в общем-то, почти бессмысленную работу по размещению этих теней. А если кто-то поднимется из теней и обнаружит, ух ты, смотрите, оказывается, от кого они падают, и настолько увлечется этим промежуточным миром, что будет ходить с этими предметами, ну, это полдела сделано, на самом деле. Человек перестал быть пролетарием, стал воином. Это все равно, что в армию записаться и гимнастикой заниматься. То есть на полпути к философии. А философия начинается дальше. Поэтому я думаю, что вот есть некое превосходство этих, конечно, людей в картине Платона, людей среднего уровня. Они ближе к выходу, все правильно. Но они еще внутри пещеры. Они еще принимают предметы за предметы. На самом-то деле. Это как бы они воспринимают предметы и не понимают, что это тени. Как тени понимают, что это даже и не предмет, а лишь тени. Поэтому это уровень более высшего сознания. Это, скажем, можно сказать так, это горизонт Посейдона. Вот там, где кто несет эти изображения, они идолопоклонники, такие совершенно нормальные, они ходят с изображениями, но они не знают изображения чего эти изображения. То есть как те не знают, что тени — это изображение этих, падают от этих предметов, так те, кто несет эти предметы, не знают, что они сами по себе являются знаками, указывающие на звездное небо и на лучи солнца, открывающиеся по ту сторону пещеры. Поэтому здесь два уровня когнитивности, и, в принципе, можно подобить их носителей дианетического начала, рационального начала. Если рабы все воспринимают как эйкаси, то есть, ну, как какую-то видимую данность, то у людей второго уровня, которые несут этот процесс, двигаются в процессе, несут предметы, у них доминирует дианоя, то есть рациональное мышление. Но они еще не открыли, что такое диалектика, что такое наэсис, поскольку не вышли за пределы пещеры. Спасибо. И вот последний вопрос, который хотел задать Михаил Учитель, но не смог. Александр Георгиевич, что в наше время будет происходить с искусством? Оно продолжит быть источником наслаждения по Аристотелю или должно бросить вызов дьяволу, потому что мы больше не можем и не имеем права наслаждаться красотой? Во-первых, смотрите, если уж говорить в греческом контексте, то искусство это артизанат по латыни, а по-гречески это техне. Никакого другого слова для определения искусства в греческом языке нет. То есть, если мы скажем, какова задача техне, ну, соответственно, понимаете, насколько мы вопрос теряет всякий смысл. То есть задача техне – это как раз некое мастерить, и мастерить все. Это гештель, техне по Хайдеггеру, пределом этого гештель. И в наше время искусство – это как раз на такое вот огромное производство, семиургическое производство симулякров по Бодриеру. Поэтому, собственно говоря, искусство и техника сегодня вообще, они этимологически одно и то же, техне и техника. Техне. И, соответственно, вот, ну, и это не парадокс, просто потому что Платон не случайно людей искусства выгонял из своего государства, потому что они плодят новые тени. Люди искусства, вот именно техне, те, кто занимаются техне, они занимаются пролиферацией такого как бы, большого количества новых теней. Вместо того, чтобы двигаться к истине, они, наоборот, делают иллюзию уже такой невозможной. И вся вот эта как бы истерия нового времени, ой, это искусство должно быть свободным, человек должен петь, плясать, рисовать. И в конечном итоге остается от этого петь, плясать, остается contemporary art, Марат Гельман и Little Big. Вот это и допрыгались, доплясались, там, обожествлялись искусство. Если вы теряете, если искусство теряет философское измерение, оно превращается уже совсем в такую в тупую технологию. Что, собственно говоря, сейчас и происходит, а к чему я хочу сказать. То есть на самом деле искусство само по себе, как техне, ну вот это значит искушенное искусство, искусный, то есть кто-то его искушали, он искусился, вот это деятель искусства. И сейчас, по-моему, вот как раз, когда все искусство сводится к тому, чтобы быть искушенным кем-то или чем-то, и продолжать искушать, вот это все становится этимологически на свои места. Но это вот по большому счету так. И, кстати, здесь противопоставление Аристотеля техне и праксиса имеет огромное значение, потому что праксис – это дело господина. Техне – это дело кого угодно, и, может быть, и господина, но, может быть, и раба. А праксисом господин заниматься не может. Раб, прошу прощения, праксисом раб заниматься не может, потому что праксис – это решение о том, что ты делаешь. А техне – это как сделать то, что кто-то решил. То есть господин может принять решение строительства дома и сам его пойти построить, тогда он будет и практиком, и техником, а он может позвать каких-нибудь друзей и сказать, ну-ка, постройте мне вот дом. Это тогда он будет практиком, и что-то он строит, а не они. А они будут техниками. Вот техне – это искусство, на самом деле. Философия или праксис, теоретический праксис, философский праксис – это господство. И на самом деле, если какой-то художник сам определяет, вот что он будет высказывать, то он тогда не только художник, он еще и практик, он еще и философ. или музыкант и так далее. А если он просто мастерит, то это артизанат, как в Средневековье. То есть человек искусства – это артизан, ремесленник. Это просто... И никакого другого значения у искусства, кроме ремесленничества, не предполагалось в греческом понимании или в средневековом понимании. Но я понимаю, о чем вы спрашиваете, потому что искусство вылилось в отдельную сферу последние века, отделилось от этики, отделилось от философии, отделилось от религии, стало неким полем деятельности, которое ну, не только техническое, то есть там действительно эмоциональные сферы, какие-то интеллектуальные прорывы. То есть искусство видоизменилось в последние века. В этом отношении можно сказать, что сегодня происходит, на мой взгляд, некая коррекция семантики искусства. Почему? Потому что если оно было изначально техникой, то есть просто мастеровым, там, мастери, мастеров дать тебе, вот им, этим мастерком, и мастери, и не выпендривайся. В некоторых, кстати, европейских обществах людей искусства, то есть ремесленников, ставили еще ниже, чем крестьян. То есть они были низшей касты, близки к рабам. У Кайлашей, например, у древнего европейского народа в Пакистане, в Бурме. Так вот, вообще говоря, ремесленник – это вот, ремесленник, человек искусства – это довольно такая сомнительная вещь. И, в принципе, сегодня происходит что? Что это искусство, которое стало автономным почти, о свободе которого все заговорили, и которым действительно, в сфера которого стало полем, особенно последние века, каких-то неожиданных прорывов, таких новых откровений. Я с этим согласен. Революционных и философских, и политических смыслов в искусстве. Но сегодня оно становится все более и более техническим. Опять. То есть техно, дальше там искусство, и опять техно. То есть вначале это практически... занятия таких греческих гастарбайтеров. Ну, пойди что-нибудь смастери мне искусно. Там, молодец, будешь искусный, вот тебе деньги. И пошел вон, на самом деле. И с ним особо никто с человеком искусства не считался. С артизанами ну, в Средневековье тоже не особо. Это стало постепенно, вот вместе с этим классом, с этим сословием, а там это еще была узурпация статуса крестьянства в городской буржуазии, среди которых эти ремесленники такие, как бы, полухалуйствующие, они воспользовались этим, и тоже говорят, мы тоже будем с вами, мы тоже буржуазия, мы тоже третье сословие, там, терзета. То есть, и, конечно, они расширили свою власть. Они говорят, мы сейчас вот что-нибудь сыграем, а вы слушаете, дураки. И они действительно иногда играли очень здорово, иногда что-то рисовали. Фантастическая поэзия создавалась. Я не хочу уменьшать. Но сегодня мы возвращаемся к изначальному пониманию. Сегодня искусство становится техникой. Вот сегодня уже как такового, я думаю, что критерия того, что является искусством, что не является, уже нет. Это чисто техническая вещь. То есть это уже даже вот музыку, которую сегодня пишут, это машинная музыка. Театр, который сегодня мы имеем, это машинный театр. Это уже абсолютно выхолощенный здесь. Нет места ничего, кроме техники. Бодриар об этом прекрасно писал. Собственно говоря, вот сам постмодерн, он завершил искусство вот в его такой... героической стадии и уже превратил искусство в постоянное воспроизводство, циркуляцию, в цитирование, в пролиферацию одного и того же. Это искусство сегодня – это вирус, можно сказать, коронавирус. Это наиболее самое совершенное, на мой взгляд, произведение искусства, которое есть, потому что искусство как рак воспроизводит одно и то же. Пролиферация бессмысленного, пролиферация одного и того же. Сама дигитальная музыка, когда между звуком и паузой полностью разрывается отношение, а вот аналоговая музыка – это всегда бесконечное, градуальное взаимоотношение между звуком и его отсутствием. Это такая тонкая диалектика перехода одного к другому, что это и насыщает это. Соответственно, разорвать дигитальное, а мы всякую музыку, которую мы слушаем, это дигитальная музыка, компьютерная уже все, ну, за редким исключением театров, но их тоже нет, оперных театров. Мы все равно будем вынуждены слушать эту дигитальную пародию. Наш слух становится уже техне, и мы слушаем техно, и современные выставки, они не могут быть ничем иным, кроме техно. То есть это техника искусства. Поэтому искусство заканчивает свою, на мой взгляд, героическую часть своего историала и становится техникой. Конечно, можно побороться, но побороться не для того, чтобы делать с огромным трудом, даже невозможно сделать один шаг, это так же трудно, как все вообще это обрушить. Вот иногда, знаете, иногда до нового начала, вот сейчас мы находимся тогда в такой ситуации, когда до полного нового начала с новой землей и новыми небесами один шаг на вытянутой руке расстояние. Вот еще шаг, и новая земля, и новое небо. А мы говорим, давайте спасем искусство, давайте сделаем маленький полшажка назад, чтобы уберем, например, там, я не знаю, кто сейчас, что искусство. Я уже не слежу лет 15 за тем, что происходит вообще в этой сфере. Периодически оттуда просто прилетают какие-то вот, как эти хулиганы, которые пытались сорвать нам сегодняшнюю беседу. Вот это, на мой взгляд, и есть современное искусство. Вот это просто приблизительно. Оно не сильно отличается от этих заставок. Поэтому на самом деле спасать от него, спасать что-то другое, спасать Аллу Пугачеву и Муслима Магомаева даже, просто причем так, что нас будут все время еще обстреливать из какие-нибудь резники или Игоря Крутых просто из тяжелой бронетехники, чтобы мы не смели вот делать этого полшажка назад, в то время, когда новое начало всего совсем рядом перед нами. Вот мне кажется, это абсурдно. Точно так же, как было бы, например, спасать Советский Союз или социализм, и сегодня вот эти модерны просто рушатся, в данном случае пытаться ничто падает. Не будет этого искусства, да и хрен с ним, на самом деле, невелика цена, оно уже умерло, разлагается, и вместо него одно такое воспроизводство одного и того же, самоцитирование. Ну, это занятно, там, какие-то элементы даже такого постмодернистского искусства мне нравятся. Вот, мне, кстати, будет в воскресенье интересный эфир, я буду обсуждать с английскими молодыми людьми Линча. То есть вот для некоторых представителей этого современного искусства я все-таки делаю исключение, и многим мне очень просто нравится. И мне кажется, что вот в частности искусство Линча, оно прекрасно показывает бессмыслицу вообще его зрителей и всего общества. Но это такая как бы горькая ирония, в каком-то смысле горькая ирония тех людей, которые техническими методами как бы демонстрируют тщету техники. В этом смысле у искусства, наверное, еще есть какие-то возможности. Но, конечно, люди искусства становятся не техниками, а практиками только тогда, когда они сталкиваются с философией, потому что без философии искусство не действительно вообще. То есть они даже отдаленно ни на что не похоже. Но все-таки, конечно, я бы каких-то поэтов и художников в идеальное государство Платона взял. Платон был очень резок, он был прав, ему необходимо было провести четкую линию, что никакого искусства. Вот вместо образов имейте дело с оригиналами. Философия – это то, что ведет к вас к оригиналам, к идеям. Вот они оригиналы. Зачем вам еще их изображать, если и так все вокруг это и есть искусство, только настоящее искусство. Смотрите, какие животные, как они искусно сделаны, какие фрукты, как, ну, это совершенство, какие деревья, какие травы, какие горы, какие звезды. Вот это искусство. И мы должны их читать. Это вот они, от них мы должны подниматься к божественным идеям. Но когда нам еще показывают какой-нибудь кричащего от ужаса человека Мунка, ну хорошо, там тебе больно, дорогой, ты орешь, ну ладно, там дети так же орут, там какие-то коты мартовские. Но я не хочу умолять Мунка, я понимаю, я очень люблю экспрессионизм. Я просто хочу сказать, что по сравнению с криком мартовского кота, мне кажется, Мунк слаб просто. То есть и любой попыткой изобразить такого человека в отчаянии, истерике или другими методами, просто ну, мы ничего не знаем о жизни, если мы на это ведемся. Послушайте кота, посмотрите. Вот мы шли с Дарьей, как-то увидели, стоят два кота. Они стоят и орут. И они стояли с такой степенью неподвижности, что ее не бывает в мире. Но какой Мунк, на самом деле? Вот это статуя, это что-то античное, что-то абсолютно мертвое, напряженное, как вкопанное. Ни одна шерстинка, ни одна хвостинка не меняла своего положения. Так они орали долго, страшными, нечеловеческими голосами. Что в них было? Да я, честно говоря, затрудняюсь сказать. В них было все. Вот это звук, вот это по-настоящему, вот это речь, вот это слово, вот это поэзия. И потом какая страсть, какая напряженность. Это все вместе, вот с каким-то вонючим забором два кота, скажем, совсем уже там голову морочат. Нет, на самом деле, если мы реально как-то обратим на них внимание, так же, как мы приходим на выставку, когда нас подготовили, кто-то замечательный художник, он такой тонко все изобразил, там такое большое количество смыслов. Вы подготовьтесь, пожалуйста, почистите зубы, оденьтесь как следует, приходите посмотреть на его картину, и мы уже всей подготовкой поднимаемся. Если бы нам таких котов показали с такой подготовкой, сейчас мы пойдем смотреть котов. Будьте внимательны, не упускайте ни одной детали, обращайте внимание на интонации, особенно вот этого черного. И не сразу, когда он орет, а когда он на третьей минуте вот переведет свой тембр, вот уже совершенно невероятной операции, вот тут самое главное. Вот, конечно, вот это, на мой взгляд, искусство. Искусство мира. Это, вот это праксис даже. Это праксис живого космоса, который нас окружает со всех сторон. У нас, кстати, вот хорошая новость. Котята появились в Сафроновой пустыне. Но я когда смотрю на этих маленьких котят, мне кажется, что это революция просто. Вот один еще так как-то расправил руки, полукрылья, полулапы. Такое впечатление, что это вот некий вестник нового мира. Просто заря такая. Заря в сапогах рождается. Я огромная вообще надежды связываю с восстанием енотов, с рождением котов, с падением звезд, с разливом рек, с пробуждением ветров. Я считаю, что они, вот они, живые произведения искусства. Они живут, они меняются, они разговаривают с нами, они, более того, они кричат нам, они вызывают к нам. Давайте лучше им внимание. А когда на этом фоне техно-музыка, там три аккорда замечательные, кто-то научился на синтезаторе нажимать кнопочки, деньги дал продюсерам, какому-нибудь Херби Вайнштейну или Эйнштейну, там, умершему в тюрьме, и сразу же это на всех заиграло. Но, как бы сказать, слушать этот кошмар, это тоже быть какой-то просто таким деталькой этого Вайнштейна, просто его огромного синтезатора, выкачивания какой-то пустоты. И на этом фоне еще есть те произведения искусства, которые творят сами себя, открываются в окружающем нас мире. Пока еще есть трава, пока еще есть воздух, пока есть луны, пока есть облака. С нами еще не все потеряно. А вот искусство это пытается заместить такими электронными небесами, этими симулякрами. В принципе, я бы пустил некоторых художников в нашем государстве, но в небольшом количестве, и уж тем более не тех, кто сегодня таковыми себя признанные. Вот этих просто в мусор, на самом деле. Вообще, это не то. Есть художники, вот иконописцев выпустил, с гимнографов. Естественно, танцовщицы, танцовщиков, хороводов. Особенно мне очень нравятся старики, которые хороводы водят у Платона. А Платон вообще интересно говорит, как надо водить хороводы. Тоже искусство, мы говорим об искусстве. Он говорит, что вот хороший человек, как, говорит Платон, будет двигаться? Он будет двигаться благородно, танец его будет гармоничен, он будет делать аккуратные жесты, его движения будут полны статностью, выражение лица его будет лучащимся. А как будет плохой человек танцевать? Он будет трястись, он будет искаженный, у него будут наливаться глаза, как бы дрожать брюхо, и сам он будет извиваться и поворачиваться таким образом, чтобы сразу мы увидим, что это мерзавец, говорит Платон. И особенно у пожилых это видно, потому что молодые еще за счет молодости как-то могут, и то видно сразу. Хороший взгляд специалист по хороводам сразу понимает, кто правильный хоровод водит, а кто неправильный. Но у уже взрослых людей их танцы становятся совсем саморазоблачительными. И либо он статно двигается, практически как такое вот, как некое божественное начало. И это прекрасный танцор, ему надо поручать, говорил Платон, управление государством. А если он вертится совершенно... Плохой человек не может хорошо танцевать. Вот основной смысл. И, соответственно, вот в этом смысле, потому что все в человеке, его внешний вид, его движение, его выражение лица, открывающиеся танцы, они говорят о нем все. И поэтому правителей надо выбирать именно по танцам. Вот можно взять чиновника Государственной Думы и сказать, вот кто у нас сможет танцевать? Да? Какой-то Посадополь, например, или какой-нибудь такой, пусть даже такой средний руки танец какого-нибудь эпохи барокко. И посмотреть на них, поставить им музыку или сыграть с живыми музыкантами. И вот после этого, на самом деле, включая всех президента, премьера, все должны пройти в этом танце. И на самом деле вот тот, кто правильно станцует, мы сразу увидим, какой хороший старческий хоровод. Это третий хоровод по Платону, который были у него юноши, взрослые люди и старцы. И вот старцы уже почти не могут врать в своем танце. И если они кривляются, у них там глаза смотрят в одну сторону, там руки в другую, тело елозит, двигается, не подчиняется, что-то пытается скрыть. Вот эти государства брать нельзя. От них надо освободиться. Поэтому какие-то критерии искусства можно сохранить, но очень избирательно. И главное, не все подряд. Если кто-то говорит, вот я знаменитый художник, он сразу говорит, вот себе краски нарисуй. Ну, нарисуй, чем ты вот хорош, вот что ты нарисуешь. Я могу, боюсь представить, что он нарисует. Или там, я хороший певец. Ну, спой тут без фанеры, там, спой, расскажи о своем внутреннем мире, там. Или там, я хороший музыкант. Так сыграй, сыграй. Просто тоже, как бы сказать, ни, тебе подложки не будет. Вот тебе там, баян, давай. Если ты нас убедишь, то ты хороший, нас, философ, платоников, в самоизоляции, занимающийся таким кастингом, кого мы возьмем в новый мир. То есть есть какое-то применение людям искусства, но очень ограничено на самом деле. А потом они, их Паретто считал антиэлитой людей искусства, они недисциплинированных, хаотично. От них только одна ерунда получается от людей искусства. Поэтому чем меньше людей искусства, тем лучше в идеальном государстве.